Хлопушки и петарды. От истории к современному использованию. Детские воспоминания о сказочном празднике обязательно сопровождаются веселым бабахом петард и новогодних хлопушек-сюрпризом. Эти милые и, на первый взгляд, бесхитростные безделицы беспроигрышно радуют детишек своими громкими хлопками и дождем из серпантина и разноцветных конфетти. Знаете ли вы, откуда взялись эти неотъемлемые атрибуты Нового года? Для того, чтобы разобраться в этом взрывоопасном вопросе, вам придется предпринять большое путешествие в прошлое и посетить Китай и Великобританию. Согласно первой версии, прародителями современных хлопушек были китайские потрескивающие бамбуковые палочки баончжу. Дабы отпугнуть злых духов, которые, по их мнению, боялись громких звуков и яркого света, древние китайцы поджигали простые бамбуковые палочки. Прогорая, баончжу издавали характерный треск, распугивая тем самым расшалившуюся нечисть. Изобретя порох, жители Поднебесной решили пойти еще дальше. Начинив им потрескивающие баончжу, они превратили их во взрывающиеся баочжан. Существует и другая версия их происхождения, согласно которой идея создания первых новогодних хлопушек была навеяна викторианскому кондитеру Томасу Смиту французским обычаем дарить на Рождество покрытый сахарной глазурью миндаль, обернутый в яркую шелковистую бумагу. Посетив Париж и придя в восторг от красочных свертков, Смит решил позаимствовать эту идею у своих французских коллег и начал вкладывать производимые им сладости в яркие бумажные конвертики. Новшество было принято лондонскими сладкоежками на ура, и Томас продолжил улучшать упаковку сластей и ее содержимое, дополнив разноцветные свертки листочками с любовными афоризмами и предсказаниями. Вскоре Смит придумал добавить к лакомству небольшой сюрприз, благодаря чему интерес к его изделиям еще более возрос. Предприимчивый кондитер, чьи свертки раскупались в основном в преддверии Рождества, постоянно дорабатывал свою продукцию, стараясь придумать способ сделать свои бон-бонс еще более необычными и популярными. Считается, что на изобретение самой хлопушки его вдохновил треск горящих в камине поленьев. Осознав, что подобный эффект обязательно заинтригует покупателей, Смит взялся за разработку улучшенной версии своего детища. Листок с изречением остался, а вот сам сверток стал больше, чтобы вместить в себя и конфету с сюрпризом, и простой механизм. При вскрытии раздавался громкий хлопок, а из конвертика сыпались искры. Результат превзошел все ожидания Томаса. Жители британской столицы смели новшество с прилавков и потребовали добавки. Вскоре Смит стал непревзойденным королем хлопушки Великобритании, вновь и вновь опережая конкурентов, оперативно взявших на вооружение его гениальное изобретение. После смерти Томаса во главе компании встали его сыновья Том, Уолтер и Генри. Последний придумал заменить любовные афоризмы на хитроумные головоломки, карикатуры и анекдоты, добавил в сверток бумажную корону и существенно расширил ассортимент вкладываемых в хлопушку подарков, включая булавки для шарфов, богемские браслеты и миниатюрные наборы косметики. Успех был таким, что компания стала официальным поставщиком Букингемского дворца. Некоторые эксклюзивные модели хлопушек даже были созданы специально для членов британской королевской семьи и не были доступны для продажи простым смертным. В классическую британскую хлопушку принято играть вдвоем. Каждый участник тянет ее на себя до хлопка, и, разрываясь, хлопушка оставляет в руке победителя подарок и бумажную корону, а также обязанность зачитать вслух напечатанный на листке анекдот. Со временем новогодние хлопушки сильно изменились. Сегодня в продаже имеются тысячи их вариантов, от самых простых до самых вычурных, от пиротехнических до пневматических, любого цвета и размера, серпантином или конфетти, с самыми разнообразными подарками-сюрпризами внутри. Главное, чтобы было громко и весело. Дед Мороз и все-все-все. Североамериканский Санта-Клаус, итальянский Бабо Натале, финский Йоулу Пуки, французский Пер Ноэль и немецкий Вайнахтсман по сути являются разными ипостасями одного и того же персонажа, любимого российскими детишками Деда Мороза. Все малыши мира, в какой бы стране они ни жили, в преддверии Рождества и Нового года ждут от доброго старца сладостей, подарков и исполнения самых сокровенных желаний. Не рассказать о нем, повествуя о Новом годе, то же, что говорить о Рождестве, ни разу не упомянув о младенце Иисусе. Прообразом современного Деда Мороза считается живший на рубеже 3 и 4 столетий святитель Николай Мирликийский, известный нам как Николай Чудотворец. Святой епископ города Миры, что в современной Турции, в прямом смысле слова творил чудеса, воскрешая мертвых, спасая от смерти несправедливо приговоренных и помогая деньгами малоимущим. Считается, что традиция вешать на камин чулки в ночь перед Рождеством в надежде поутру найти в них подарки пошла именно от него. Епископ тайно подбрасывал в дома бедняков монеты, и в один прекрасный день один из его даров угодил в чей-то чулок. В средневековой Европе было принято почитать Николая Чудотворца 6 декабря, в день его погребения. Немецкие и голландские дети вешали на каминную полку чулки и выставляли обувь за дверь или возле окна, надеясь получить гостинец от доброго епископа. С приходом протестантизма святой Николай уступил место Христу, и подарки стали дарить не 6 декабря, а 25 декабря. Несмотря на новый устав, о старой традиции не забыли. Николай Угодник принял образ рождественского деда, по-немецки именуемого Вайнахтсман, а спустя какое-то время вместе с голландскими эмигрантами прибыл в Новый Амстердам. В начале XIX века фантастический персонаж оброс дополнительной символикой. В 1821 году анонимный автор впервые наделил его санями и оленями, а Клемент Кларк Мур в своем стихотворении «Визит святого Николая» описал, как он спускается в дома спящих детишек через дымоход камина. В стишке Мура в упряжке Санты было всего 8 оленей, а в повести Фрэнка Баума «Жизнь и приключения Санта-Клауса» их уже было 10. В конце концов было решено остановиться на 9. Традиционный золотой состав оленей был закреплен в 1939 году, после появления красноносого Рудольфа. Каждый ребенок знает их по имени. Дэшер — стремительный, Дэнсер — танцор, Прэнсер — скакун, Виксен — резвый, Комет — комета, Кьюпид — купидон, Донер — гром, Блицен — молния и Рудольф. В середине XIX века Санта даже обзавелся спутницей жизни. Первое упоминание о ней встречается в опубликованном в 1849 году рассказе Джеймса Риза «A Christmas Legend», где говорится о старом Санта-Клаусе и его жене. Согласно легенде, верная супруга сказочного персонажа помогает ему управлять рождественской деревней на Северном полюсе, печет праздничное печенье и готовит подарки вместе с эльфами. В России принято считать, что у Деда Мороза нет жены, хотя некоторые утверждают, что в старых народных сказках эта роль отводилась ледяной бабе. В начале прошлого столетия Санта-Клаус окончательно обрел всем хорошо знакомый образ, став героем рекламного плаката шипучего напитка «Кока-кола». Со временем новый образ прижился, хотя в некоторых странах до сих пор чтят не бородатого весельчака в красном костюме и отороченном мехом колпаке, а епископа-чудотворца, приносящего послушным детям гостинцы 6 декабря. В некоторых странах, к слову, подарки детям до сих пор приносит не зимний дед, а совсем другие персонажи. В Италии эта роль отведена пожилой ведьме Бефане, а в Испании презенты приносят волхвы. А в далекой Либерии все наоборот. В Рождество старый дьявол Байка бродит по улицам и стучится в окна, требуя подарков и угощений. На Руси к Николаю Чудотворцу всегда относились с особым благоговением. В XI веке появились первые письменные источники, повествующие о его чудесах, в том числе и «Чудо о некоем детище утопшем», «Его же святый Никола жива сохрани». Его почитали наравне с Иисусом Христом и Святой Богородицей, а посвященный ему день стали называть Никола Зимний. Считалось, что он покровительствовал путешественникам и убогим, а также скотоводству и земледелию, однако в роли дарителя подарков он никогда не выступал. У биографии сказочного персонажа есть и обратная сторона. Хотя мы и привыкли видеть его в образе благодушного толстяка с длинной бородой и смеющимися глазами, Дед Мороз не всегда был добрым волшебником, щедро одаривающим детей подарками. На Руси у него был куда более мрачный прообраз — древнеславянский бог зимы Карачун. В разное время его также величали Трескуном, Зимником, Позвиздом и Мороком. Согласно легендам, грозное божество повелевало морозами и насылало на людей судороги, принося с собой не гостинцы, а скоропостижную смерть. Жертвами беспощадного бога чаще всего становились дети и домашний скот, а его спутниками были незабавные олени, а птицы-вьюжницы, медведи-шатуны и снежные волки, питающиеся людскими неправедными поступками. Отсюда и старая поговорка «Карачун пришел», отсылающая к чьей-то внезапной кончине. Древние славяне опасались встречи с Карачуном и всячески пытались задобрить его, угощая кутьей. Это древний обычай в каком-то смысле перекликается с североамериканской традицией оставлять для Санта-Клауса тарелку с печеньем и стакан молока в новогоднюю ночь. А в начале святочных дней проводили обряд кликанья мороза, моля о снежной зиме и сухой весне. Со временем образ беспощадного повелителя снежных бурь менялся и смягчался, и Мороз Иванович в своем более добродушном варианте стал полноправным героем русских народных сказок. Собиратель фольклора и исследователь духовной культуры славянских народов Александр Афанасьев даже включил в свой известный сборник две истории о нем, родом из Новгородской и Курской губерний. В дореволюционные времена, в самый разгар елочного бума, пришедшего в страну из Германии, у детишек не было вопросов касательно того, откуда берутся подарки. Малыши знали, что игрушки и сладости им покупали родители, а не мифический дед. Дед Мороз, такой, каким мы его знаем и любим, появился в России лишь в канун 1936 года, когда руководством страны был снят установленный в 1929 году запрет на празднование Рождества и Нового года. Белобородый зимний дед в расшитых снежинками одеждах был принят народом радушно и быстро стал частью новогодних празднеств. Русский дед перемещается не на санях с оленями, а на санях, запряженных тройкой лошадей. У него нет списка послушных детей и плохишей, зато есть волшебный посох, с помощью которого он творит чудеса. В 1937 году щедрый волшебник стал героем первой государственной елки в колонном зале Дома Союзов, куда прибыл вместе со своей внучкой Снегурочкой. Русая красавица в отделанной серебром голубой шубке и сафьяновых сапожках, столь любимая советскими и российскими детишками, изначально не была связана с Рождеством и Дедом Морозом, и никто в точности не знает, когда именно и при каких обстоятельствах Морозная Дева стала зимнему деду родней. Однако версий ее происхождения великое множество. Кто-то считает ее снежной нимфой, кто-то видит в ней Кострому. то есть чучело, которое было принято сжигать на Ивана Купала. А кто-то верит, что ее прародительница – древнеязыческая богиня зимы Марана. Существует и полностью противоположное мнение. Согласно некоторым исследователям языческого фольклора, Снегурочка олицетворяет собой древнюю богиню весны Лёлю, проходящую чудесный цикл метаморфоз из снега в талую воду, наделяющую землю плодородием. Принято считать, что первым автором сказки о вылепленной из снега Снегурочке был Александр Островский. Но на самом деле ее еще ранее поведал вышеупомянутый Александр Афанасьев во втором томе своего сборника «Поэтические воззрения славян на природу». Между этими сказками имеются некоторые отличия. Если в версии Афанасьева родителями Снегурочки стали бездетные старики Иван да Марья, то в пьесе Островского снежная девушка была дочерью Весны Красы и Деда Мороза. Обе сказки, увы, заканчиваются одинаково. С приходом весеннего солнца Снегурочка тает, чтобы впоследствии вернуться следующей зимой. Опубликованная в 1873 году пьеса Островского превратила Снегурочку в полноценного персонажа русского фольклора, а спустя 8 лет великий композитор Римский-Корсаков даже посвятил снежной девице одноименную оперу. Она подкупала искренностью и состраданием, была напрочь лишена отрицательных качеств и, несмотря ни на что, несла в мир добро. Примечательно, что она, вопреки всем ожиданиям, не проживает вместе с дедом в Великом Устюге, а прописана в Костроме. Это, к слову, не устраивает жителей деревни Берендеевка, о которой упоминалось в пьесе Островского. Они настаивают на том, что Снегурочка — их единоземка. Со временем популярность красавицы только росла, и вскоре ни одна советская елка не обходилась без появления Деда Мороза и его внучки. В школах, где роль Снегурочки часто исполняла одна из старшеклассниц, эта честь обычно доставалась обладательнице самой роскошной косы, и после елки девушка, как правило, становилась предметом обожания всех мальчиков школы. Россия, пожалуй, единственная страна, где главного героя Нового года сопровождает длиннокосая внучка. Жителей Татарстана в преддверии праздников навещает похожая сказочная парочка, но зовут зимнего деда и внучку по-другому. Татарского Деда Мороза величают Кыш-Бабаем, что переводится как «дедушка зима», а его добрую веселую внучку зовут Кар-Кызы. Однако это вовсе не означает, что Дед Мороз всегда путешествует один. Если отправиться вместе с ним вокруг света в новогоднюю ночь, можно встретить немало необычных мифологических существ, добрых и не очень. Во многих странах мира Дед Мороз приходит в сопровождении разношерстной свиты, члены которой могут присниться разве что в кошмарах. Во Франции, Бельгии и Швейцарии он всегда путешествует с суровым стариком Пером Фуэтаром, от французского «хлыст», награждающим непослушных детишек кусками угля и ударами плетью. Его ближайшим родственником в Австрии и Германии является ужасающий Крампус, рогатое, обвешанное цепями козлоподобное существо, уволакивающее провинившихся детей в преисподнюю. В живописной Баварии дела обстоят еще страшнее. Ведьма фрау Перхта превращает похищенных плохишей в набитых соломой чучел. Обычай одаривать проказников углем появился много веков назад. Если русский Дед Мороз никогда не оставит ребенка без подарка, то заморские Санта-Клаус и Пэр Ноэль ведут счет непослушным детишкам и в день праздника напоминают им об их плохом поведении. В давние времена в Италии, Германии и Голландии шалуны нередко находили в своих чулках и ботиночках лишь уголь, а маленьким американцам временами доставались камни и холодный вареный картофель. С Согласно одной из версий, уголь стал главным рождественским наказанием лишь потому, что его всегда много в камине, в который Санта спускается по дымоходу. Но существует и более человечное объяснение. Учитывая то, что в стародавние времена люди отапливались в основном углем, подарок мудрого волшебника означал, что он не даст малышу замерзнуть, но что в следующем году проказнику придется подумать над своим поведением. Во многих странах Деда Мороза сопровождают остроухие эльфы в ярких колпачках, помогающие ему изготавливать и разносить подарки, печь рождественское печенье и отвечать на письма детишек. Прообразы этих существ следует искать в древнеевропейском фольклоре. В Скандинавии эльфами называли домовых, оберегающих дом от злых духов и разыгрывающих плохих людей. А в Германии они были светлыми существами, живущими в лесах и колодцах. Эльфы стали ассоциироваться с Санта-Клаусом лишь в середине XIX столетия, а свой всем хорошо знакомый образ они обрели лишь в 1873 году на обложке американского журнала «Goddess Lady Book». У русского Деда Мороза тоже со временем появились свои помощники-гномы. Они живут и работают в его резиденции в Великом Устюге, помогая ему с предновогодними хлопотами. Магия Рождества и Нового года продолжает властвовать над сердцами и в век технологических чудес, где все, казалось бы, уже давно придумано. В англоязычных странах существует полюбившаяся детям и взрослым традиция «эльф на полке». Детишки верят, что Санта-Клаус ежегодно посылает к ним одного из своих крохотных помощников, задача которого – убедиться в том, что они хорошо ведут себя в преддверии праздников и достойны награды. Маленькая куколька-эльф появляется в доме в первый день декабря и покидает его лишь в рождественское утро, каждую ночь возвращаясь на Северный полюс, чтобы доложить Санте о своих наблюдениях. У истоков этой современной рождественской традиции стоит американская мама Кэрол Эберсолт, придумавшая ее для своих детей в 1974 году и спустя 30 лет опубликовавшая о ней книгу. И, хотя традиция «эльф на полке» официально появилась не так уж и давно, миллионы семей уже успели полюбить ее, сделав неотъемлемой частью праздничного ритуала. Традиция забавляет и детей, и родителей, ведь именно взрослые на протяжении всего Адвента играют с куклой, ежедневно перемещая ее из комнаты в комнату и создавая с ее участием смешные сценки. В мировом новогоднем фольклоре существуют и своего рода антиэльфы. В Греции, к примеру, рождественская пора сопровождается не только радостным песнопением, но и нашествием каликанзаров. Проведя весь год в заточении, злобные гоблины вырываются на волю в преддверии Нового года, сея вокруг себя панику и разрушение. Волосатые коротышки соревнуются в пакостях на протяжении 12 дней, ведущих к богоявлению, после чего возвращаются в подземный мир. Единственный способ уберечь свой дом от каликанзаров — круглосуточно поддерживать огонь в очаге и в день Рождества отметить входную дверь черным крестом. Даже у доброго и веселого снеговика есть своя непростая история. Первое письменное свидетельство о снежном человечке датируется XVIII веком, но славяноведы считают, что обычай лепить из снега человекоподобных фигур существовал на Руси еще в древние времена. Тогда они выполняли не только декоративную, но и сакральную функцию. Дождавшись первого снега, славяне лепили сразу трех снежных баб, которые символизировали мягкую зиму, богатый урожай и домашнее счастье. Предметы, которыми украшали снеговиков, тоже имели глубинный смысл. Морковь зазывала щедрый урожай, перевернутое ведро на голове символизировало достаток, а метла, словно ложка-загребушка, должна была замести много пушистого снега, чтобы как следует напитать землю к весеннему посеву. Жители средневековой Западной Европы не разделяли симпатию славян к снеговикам. Их морозные мощи боялись, наделяя их демоническими качествами и стараясь обходить их стороной. Считалось даже, что лепка снеговика в темное время суток могла навлечь на горе скульптора икоту и ночные кошмары. Со временем связанные с ними поверья стали меняться, и к XIX столетию снеговики превратились из врагов в соратников в борьбе с нечистой силой. Люди верили, что снеговики были чистыми созданиями, так как снег, из которого их ваяли, падал с небес. Их гуманизации также способствовали популярные сказки и рассказы того времени, в которых они представлялись позитивными героями. Безмолвным снежным фигурам доверяли свои тайны и делились с ними своими самыми сокровенными желаниями, надеясь, что, растаяв под весенним солнцем, они унесут их с собой на небо, прямиком к Создателю. Позже снеговиков стали устанавливать возле домов в качестве защитников, украшая их и навешивая на них магические талисманы, призванные уберечь их от злых чар. Символ года по восточному календарю. Канапе с икрой, серпантин и нарядная елка — не единственные спутники современных новогодних праздников. В последнее время, в преддверии Нового года, в домах все чаще появляются пушистые зайчики, огнедышащие драконы и очаровательные хрюшки в виде фигурок и елочных украшений, плюшевых игрушек и забавных магнитиков на холодильник. Даже те, кто не верит в предсказания и гороскопы, стараются задобрить покровителя наступающего года, поставив на праздничный стол его любимое лакомство или фигурку его самого. Из всех существующих ныне календарей именно восточный сумел шагнуть далеко за пределы своей родины и завоевать любовь жителей самых разных стран. В Поднебесной, где новые технологии самым естественным образом уживаются с тысячелетними традициями, до сих пор гармонично сосуществуют григорианский и восточный календари. Первый применяется в повседневной жизни, а второй используется для определения дат национальных праздников вроде Нового года. Восточный календарь имеет ряд особенностей, отличающих его от григорианского. Он подчиняется лунному циклу, из-за чего его месяцы длятся всего 28 дней, а празднование Нового года каждый год выпадает на разную дату, а точнее на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Китайский зодиак основан на 12-летнем лунном цикле, в котором каждому году покровительствует один из китайских знаков зодиака. Таким образом, у каждого имеется свой китайский тотем, соответствующий году его рождения. В отличие от привычных нам льва, стрельца и водолея, в китайском зодиаке встречаются одни лишь животные, сменяющие друг друга в определенном порядке: крыса, бык, тигр, кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьяна, петух, собака и свинья. Легенда гласит, что своим появлением в восточном зодиаке они обязаны верховному божеству даосского пантеона, нефритовому императору. По одной из версий, повелитель небес пригласил их на свой день рождения, а очередность их прибытия во дворец определила их место в зодиакальном колесе. Согласно другой версии, император решил обзавестись личными стражами и устроил животным состязание. Самыми старательными оказались бык и крыса. Они рано проснулись и первыми отправились в путь, а вскоре очутились на берегу глубокой и быстрой реки. Понимая, что ей не удастся переплыть реку самостоятельно, хитрая крыса запрыгнула в ухо быка и переплыла реку вместе с ним. Добродушный бык сразу же разгадал ее намерение, но не стал возражать и продолжил свой путь к небесным вратам. Оказавшись во дворце, крыса спрыгнула с быка на землю и пала ниц пред нефритовым императором, объявив себя первоприбывшей. Так интриганка стала победительницей гонки, а доброму и усердному быку досталось лишь второе место. Вскоре во дворец явились остальные животные. Третьим приплыл тигр, а за ним прискакал уставший кролик. Пятым пришел величественный дракон, и нефритовый император предложил его сыну занять шестое место. Увы, сын дракона в тот день не сопровождал его, и его место заняла ушлая змея, заявившая, что она его приемная дочь. Скромные лошадь и коза любезно пропускали друг друга вперед, и повелитель небес в итоге присудил им седьмое и восьмое места. Обезьяна пришла всего лишь девятой, так как опасалась за свою жизнь и долго наблюдала за тем, какими способами остальные животные справлялись с задачей. Петух и собака заняли десятое и одиннадцатое места, так как не стали откладывать ради нефритового императора уже намеченные дела, а ленивая свинья и вовсе пришла последней, потому что часто останавливалась, чтобы передохнуть. Многие удивляются тому, что в восточном зодиаке есть собака, но нет кота. Но в древних китайских легендах существует объяснение и этому. Согласно одной из них, вечно враждующие крыса и кот объявили перемирие и договорились о том, что крыса разбудит кота, когда рано утром отправится к небесным вратам. Но коварный грызун не стал этого делать, и чересчур доверчивый кот проспал. Существует и другая версия, согласно которой кот и крыса оба забрались на быка, но посреди реки крыса столкнула пушистого в воду. Несмотря на то, что начало китайского года никогда не совпадает с григорианским, многие россияне и европейцы уже успели перенять некоторые символы и традиции, присущие китайскому народу. Выяснив, какое животное станет покровителем следующего года, они стараются отметить Новый год в соответствии с его предпочтениями, чтобы заслужить его благосклонность. Узнав, к примеру, что символом следующего года будет красная огненная лошадь, они стараются задобрить общительную лошадку, надев что-нибудь красное, даря друг другу сувениры с соответствующей символикой и приглашая на праздник как можно больше людей.